Лирический тенор Маракуева раздражающе подвывал, произнося имена Фра Дольчина, Яна Гуса, Мазаниелла. «Герострата не забудьте», — сердито сказал Самгин. Как нередко бывает с ним, он сказал это неожиданно для себя и удивился. Перестал слушать возмущенные крики противника. «А что, если всем этим прославленным безумцам не чужд геростратизм?» — задумался он. «Может быть, многие разрушают храмы только для того, чтобы на развалинах их утвердить свое имя?» «Конечно, есть и разрушающие храмы для того, чтобы, как Христос, в три дня создать его, но не создают». Маракуев кричал: «Вы бы послушали, как и что говорит рабочий, которого, помните, мы встретили?» «Помню», — сказал Клим. «Это когда вы...» — покраснев до ушей, Маракуев подскочил на стуле. «Да, именно! Когда я плакал, да! Вы, может быть, думаете, что я стыжусь этих слез? Вы плохо думаете!» «Что ж делать?» — возразил Клим, пожимая плечами. «Я ведь и не пытаюсь щеголять моими мыслями». Перекинувшись еще десятком камешков, замолчали, принужденные к этому миролюбивыми замечаниями девиц. Затем Маракуев и Варвара ушли куда-то, а Клим спросил Лидию: «Что же она хочет играть роль Перовской?» «Не злись», — сказала Лидия, задумчиво глядя в окно. «Маракуев прав. Чтоб жить, нужны герои. Это понимает даже Константин. Недавно он сказал: ничто не кристаллизуется иначе, как на основе кристалла. Значит, даже соль нуждается в герое». «Он все еще любит тебя», — сказал Клим, подходя к ней. «Не понимаю, почему? Он такой не для этого». «Нет, не трогай меня», — сказала она, когда Клим попытался обнять ее. «Не трогай. Мне так жалко Константина, что иногда я ненавижу его за то, что он возбуждает только жалость». Лидия отошла к зеркалу и, рассматривая лицо свое непонятным Климу взглядом, продолжала тихо: «Любовь тоже требует героизма. А я не могу быть героиней. Варвара может. Для нее любовь тоже театр. Кто-то, какой-то невидимый зритель, спокойно любуется тем, как мучительно любят люди, как они хотят любить. Маракуев говорит, что зритель — это природа. Я не понимаю. Маракуев тоже, кажется, ничего не понимает, кроме того, что любить надо». Клим уже не чувствовал желания коснуться ее тела. Это очень беспокоило его. Было еще не поздно. Только что зашло солнце, и не погасли красноватые отсветы на главах церквей. С севера надвигалась туча. Был слышен гром, как будто по железным крышам домов мягкими лапами лениво ходил медведь. «Знаешь, — слышал Клим, — я уже давно не верю в Бога, но каждый раз, когда чувствую что-нибудь оскорбительное, вижу злое, вспоминаю о нем. Странно. Право не знаю, что со мной будет». На эту тему Клим совершенно не умел говорить, но заговорил, как только мог, убедительно. «Время требует простой, мужественной работы ради культурного обогащения страны». И остановился, видя, что девушка, закинув руки за голову, смотрит на него с улыбкой в темных глазах. С улыбкой, которая снова смутила его, как давно уже не смущала. «Почему ты так смотришь?» — пробормотал он. Лидия ответила очень спокойно: «Я думаю, что ты не веришь в то, что говоришь». «Почему же?» Не ответив, она через минуту сказала: «Будет дождь. Сильный». Клим догадался, что нужно уйти. А через день, идя к ней, встретил на бульваре Варвару в белой юбке, розовой блузке с красным пером на шляпе. «Вы к нам?» — спросила она, и в глазах ее Клим подметил насмешливые искорки.